денег на вас, Александрович. Попросил зайти? Ага, просил, просил. Ну, здорово, заиграй. Что вы меня разглядаете, Митрофан Александрович? Куплять меня, собираетесь и продавать? Не ведаю, не разумею. Ну, что тебе треба? Что, мне ничего не треба. Ты с Буйкевичем догнал Америку? Ну, догнал. Так что тебе треба? У хваленых ходишь. Увесь район радуется за тебе. С дошки гонору не злазишь. Нема той газеты, якая бы тебе не прославляла. А ты, а? Кто что? Об не славить себе хочешь. Увесь район об не славить. Козлами ходить будем. Какими козлами? Отпущение. Завтра все может рухнуть. Не ведаешь, как это робится? Налетить комиссии из области, распишут у газетах, знойдется який-нибудь корбан, у байку улипнешь, поднимется шум, гам, тарарам, перегибщики, загибщики, головокружение, скандал на весь свет. И был передовик, нема передовика. И была слава, нема славы. И был заиграй, а застался пупшик. Вон вы про что. Это что, тесть мой Левон на вас страх нагнал? Левон что? В область ведома. Ну что? А ты упевненный, что не перегибаешь? Упевненный, Митрофан. А я не. Ну, что коров колгасников скупляешь, это бодай правильно. Такое уже другие робить. Это можно. За гэта бить не будут. А вот присядибные участки образать. По якому закону, а? Где такий закон? Нема его. Значит, что выходит, а? Беззаконие. Да будет такий закон. Эх, коли будь я, тады тебе и слова не скажу. В нашем колгасе он уже денежи, Митрофан Александрович. Ну, а кто его подписал? Кто? Трактор, комбайн, квадратно-гнездовый способ, механизации, узровень господарки, техничная база, житё ж, Митрофан Александрович. Все ясно. Головокружение. Выскочил с борозны. Перегиб. Необходность. Перегиб. Необходность. Перегиб. Домы отбираете. Домы свои. Уластные. Ты погляди вокол Москвы. Вокол Минска. Кольки дач понаставили, а? Своих. Уластных. Артисты, письменники, мастаки, и не только, другие республиканские дичи так само. А ты супроть уластных домов отбираешь. Да даем домы, даем, Митрофан Сазоныч, колгасные, бесплатно, бери, живи. Але працюю колгас, я с города шплык приклад беру. А старые домы колгасников? Клины старые на злом. Не маете права, приватная уластность. От! Это и есть мой первый ворох, приватная уластность. А ты снова перегиб. Ну кто, где, коли отменил закон о приватной уластности? Законом я на еще предугледжена. Конституцией. Так, покуль что? А мы у своим колгасе объявляем приватной уластности войну. И лечим, что это есть наш, ну, опошний и решающий бой. Ну, в принципе, я сгоден, а лишь... Покуль что, это перегиб. Ну, а коли не перегиб? Ну, а коли перегиб? Ну, тогда буди и вам на бублики, и нам на пироги, и сверху, и снизу от колгасника. Ну, а я про что толкую, а? Ну, а коли не перегиб, Митрофан Сазонович? А вы супроть. Что тогда? Тогда... Попадет только вам и только сверху. Так, так, так. Тогда пропала моя персональная пенсия. Ну, вот и поворот отрымливается, сами разумеете. А, ну, добро, добро. Твой колгас богатый, миллионер. А другие колгасы? Что? Ты ж у районе такую панику поднимешь. Так по шаблону ж не треба, Митрофан Сазонович. Ну, мы у своим колгасе это проводим, а другие завтра, послезавтра, через год, коли поспеете, Митрофан Сазонович. Ну, гляди, Михал. Моя справа попередить. Гляди сам, только правильно зрозумей. Я тебе не отговариваю. Значит, ты подтримливаешь? Не, не подтримливаю. Нейтралитет. Да не жартуй ты. Каб хоть только все тихо обошлось. Каб тихо, мирно, спокойно. Дорогий Митрофан Сазонович, вы только не крыудуйте на меня. На пенсии вам пора. А я не скрываю. Пора. Полгода не хапай. Хоть бы полгода почекал, а? То я? Почекать? Ты? Полгода. Не могу. Не могу, Митрофан Сазонович. Полгода, это ж полгода, это ж 183 дни. Ну, гляди, Михал, я по-щирому. Я ж дорожу тобой. Ну, дякую, Митрофан Сазонович. Я все-таки пойду в разведку. Бывайте, не поминайте лихо. Ох, чую моя душа беду. Зарвался. Перегнул. А может, не перегнул, а? Перегнул чи не? Перегиб чи не перегиб? У той час, як Глуздаков гадає по пальцях, у кабінет убігає устривожений Тісаков. Митрофан Сазонович! Митрофан Сазонович! Только что подъехала машина, видать, начальство с области. Ой-ой-ой, я так и знал. Сам Миколай Сергеевич. Так вы ж сказали, что он ваш старый друг, навод это у комсомоля разом были. Ай, дружбы, а службы. С хвилину Глуздаков и Тесаков стоять, поглядаючи на двери. Потом Глуздаков поспешливо садится за стол. Ну, сядай, Павлович, сядай. Мы працуем. Спокойно працуем. Слухай, Митрофан Сазонович. Добрый день, орлы! Добрый день, Миколай Сергеевич. Добрый день. Давненько не бачились, Митрофан Сазонович. Да. На дворе теплынь? Вы хоть бы форточки отчинили. Митрофан Сазонович скразнячков боится. Свежего поветра. А вы чем тут займаетесь? Вывучаем кадры. Кандидатов у депутаты сельских советов и у райсовета. Так. Тикаво. Да что-то у вас... Мне что у вас женщин маловато. Одна, две, и все? Мало. Ось и тут, видать, что ты постарел. Пропала цікавость до женщин. Недогляд наш. Треба выправим. И молоді мало. Зовсім мало молоді. Смелей з молодими треба, смелей. А тут дозвольте, Миколай Сергеевич, маленькую заувагу. Хотілося, каб у советах опытные люди были. Молодые яны-то с бразды могут выскочить, а люди с опытом, с практикой... Так, значит, брат Митрофан Сазонович, ты на старых беззубых коней ставишь. Опыт, практика. Молодым так само треба добывать и опыт, и практику. Молодость – это не загана, а перевага. У молодых энергия, энтузиазм, революционный запал. И в додаток теперь эдукация и наше выхование. Мы стареем, значит, нашу справу треба передать у молодые руки, только у надейные руки. Правильно я кажу? Правильно, Миколай Сергеевич, вельми правильно. А вы, как думаете, молодой человек? Я? Да. Коли есть непосредственные указания, так думать не треба. Ух ты. А на вот что ты дается человеку голова? Каб шапку носить, и каб цирульники не перевелись. Не, вы меня не так зразумели. Ну так вы растлумачите. Бачите, я лечу, что коли человек выше за меня на посаде, так и он разумней за меня. Бо иначе был бы я на его месте. И коли он дает указания, значит, яны продуманы головой больше разумной, чем моя. И выбачайте, такие указания треба выконывать, навод, коли там не все зразумело, потом зразумею. Силен у тебя помощник, Митрофан. Силен. Як это ты додумався? А? Бачте, часто допускал помилки и зробив вывод. Ну, як він у тебе, Митрофан Сазонович? Вельми послухмяны. Так, бачте, не все мають право давать указания. Потребны ж докладные виконавцы. Ну, ёж это композиторы, а ёсь музыканты. Так я музыкант. А лишь часом треба давать работу и голове, то же она может атрофироваться. Ты чего доброго не на тое место шапку наденешь? Музыкант. А? Так слухай, что там такое натворил Буйкевич? Я отрымал письмо одного колгасника, так такая паника. Я о пирогибах. Вось именно о пирогибах. Так я уже разумный человек. Взорвался. Ну, видишь, закружится голова. Ну, так треба дать понюхать на шатырного спирту. Да-да-да, треба дать понюхать. Да. Так там что, соправды пирогиб? Ну, коли пирогибы, то... За это мы по головце не погладим. Ну, не погладим, не-не-не-не. А может там соправды что-нибудь такое новое? Ну, а коли новое, так это... Так там что, пирогибы те новые? Так... Пирогибы-то завсёды новые. Так. А ты изменился, Митрофан Сазоныч, изменился. Давно я тебя не бачу. Нечто душно тут у тебя в кабинете. Правда, трохи горыч. Глоздаков расшпилил пиджак и робит знак Тесакову отчинить фортку. Тебе это мне сдалось, нечто я озяб, холодно. Ну. Видать, не палили сегодня у печи, а? Дык горача тут и холодно. И горача, и холодно. Слушай, Митрофан Сазон, что ж это с тобой такое, а? Я совсем не познаю тебя. Ведаешь что, тебе треба поехать к Буйкевичу, заиграю, разобраться там, и только ты гляди, не ломай дров. А следом за тобой побываю и я там. Ясно? Ясно. А я тут часто поеду, погляжу, как будуется льнозавод. Домовились? Слухаю. А думать все-таки треба, Тесаков. Постараюсь. Миколай Сергеевич, постараюсь. Миколай Сергеевич выходит, его проводит Глуздаков. Тесаков садится и старается думать. Ха. А думать? А за кого думать? За себе да к не? За Митрофана Сазоновича? Ведомо за его. Вертается Глуздаков. Ну ось, ай-яй-яй, прочувала душа моя. Что? Слухай, Тесаков, слухай. Мне треба жанчина. Вам жанчина? Ну так, мне треба жанчина. А, ну я разумею, а якая, якая? Да не балерина, не чемпионка, телятница, свинарка, доярка, кукурузоводка. Да думай, тебе сказано. Думаю. Ёсць! Придумал! Ход конем! Яким конем? И козы целы, и волки сыты. Лявониха! Что? Ну, жонка лявона! Замес зятя! А ты что, сам придумал? Сам? Могу! И вось Глуздаков последовал параде Тесакова. Только что скончился сход у одной из бригад колгаса. Колгасники с великим задоволением подтримали пропонованную Глуздаковым у районный совет кандидатуру Лушки. Люди ее поважают за працавитость и справедливость. Лушка запросила гостей до себе. До речи Глуздакову захотелось порыбачить у колгасной речцы. Заходьте, коли ласка, заходьте. Заходьте у хату. Може, перекусить, чого хочете, так я зараз. Не-не-не, дякую. Ви почекайте крихо, а я води знайду. Тесаков, а ти і дідка Павел червей пошукає. Лявон вон там, за хлявом, звичайно, копає червей. Тесаков бере рыдльовку і бляшанку, іде за хлев. Глуздаков заходить у хату. Раптом гром. С хлева летит ведро, за им выкочивается лявон. Ах, вот паскуда, а? Бандит, а не корова. Раптом лявон зауважает Лушку. А, пришла? З'явилася? Ти що собі думаєш, Лужка, а? Пропадаєш там на фермі, чи чорт ведає де? Господарку закинула? Ти що це? Увесь город лебедой зарос, полоть треба, а ти й вухом не ведеш. Корова з поля прийшла, недоїна стоїть, мичить, хоч би посілку трави нажала. Іди подой. А сам? Не подпускай. Лащиться, руку ліж, а за вимі узяться горво не дається. Соромиться, видать, Лявонка. Лявон, де гэта твоє вуди? Які вуди? Твоє. Що рибу удіть? А навошто я не тобі? Приїхав Луздаков, Митрофан Сазонович. Вибрав вже час. Ну, я зараз. Іди у хлеб. Ні, Лявона, не спішайся. Я сама. Що сама? На рибалку з ним пойду. Що? Корова стоїть не дої на город, треба полоть, а ти що, жартуєш? Ні, я серйозно, на рибалку пойду я. Ти що, з глузду з'їхала? Ні, дороженький мой, уз'їхала на глузд. Я кольки годов коровіним хвостом була спутана, горб гнула над лебедою, тепер хопіть. Доволі, баста, да я ж заробляю на себе. Я на службі, отслужила, заробила. А тепер вольний час могу і порибачити. Далі Бог і на того. Тут чи жаночі гэта справа? Хопіть на жонці їздить. Корову подой, город пропалі, обед зварі, спать вас покладі, да і каб не мука було. Да у колгасі на роботі не отставай, давай мінімум. Да ще й своєї корові постілку трави з поля тягні, язик висолопивши. Ні, баста, Лівоночка, я максимум дам. А от дома ти тепер за мене все зроби. Спадницю мені помий. Ой! Город пропалі, посуд помий, корову подой. А як же ти думав? От як покаштуєш такого життя, як побудеш у моєї скурі, то й ти попросиш комунізму. Лужка! А то за жончиною спадниці тобі тепленька, ємка, утульна, ти гэта приспособився. Ай, значить, я тобі буду спадницю мити, обід готувати, а ти що будеш робити? Йой, а то є, що ти робив 20 годов. Після роботи рибу удити, папіроскою димити. У кіно ходіть, ой, книжки читати, газети. Перепливу речку, сяду на брусочку. Лужка! Ти мене ж у депутати вилучили. Керувати буду таким, як ти, Лявоночка. Ленін як вучив. Кожна кухарка повинна вміти державою керувати. Державою? Ну, я покуль що не державою, а тут у районі. А там подвучуся, глядиш. Люди добрі! Що діється на світі? Ай-яй-яй-яй, новина яка. Чули? Моя Лужка виходить на орбіту. У космос летить, а? Тримайте її. Ай-яй-яй-яй. Сон у руку. Ось до чого мені сон приснівся. Який дурень тебе у депутати вилучає? Не дурень, а сябар твой рибак. Митрофан Сазонович Глуздаков. Так якийсь тебе депутат. Ти ж гарно умієш тільки вимів корови масажирувати. Ти ж двох слов зв'язати не можеш. Там же виступати треба, Лужечка. Там же розумні люди треба. Навучуся виступати. Спочатку мені помогуть, напишуть мені. А я й прочитаю, як летось на нараді ліпших доярок. Навучуся. Книжки буду читати. Газети. Збуду з рук город свой, корову, печку, все тобі передам. Ой. Кольки вольного часу у мене буде. Да я ж чоловіком себе чую. А то за роботою не було навіть, коли про себе подумати. Поїж, поспі, працюй, як волок, темна да темно. Не, минулося, баста. А ось про таких, як ти, що кривиться на комунізм, я і без писаного могу виступить. Вигоню вон. Мені така господиня не треба. Ой, спужав. Я й сама пойду, к зятю пойду. З хати виходить Глуздаков. Я вон. Ти що гэта, а? Митрофан Сазонович, Митрофан Сазонович, що ви наробили? Кого ви у депутата вилучили, а? Жонку твою. А ти що? Думаєш, що лепей було б зяті, а? Почекайте, яна вам ще покаже себе. А, почув мою силу. Приходить Тісаков. Митрофан Сазонович, ну ось вам черв'ячки, Ти гляньте ж, такі ситі, хоч сам глитай. Ну, дякую, дякую, Павло Павлович. Ну, а тепер іди, рихтуй мой передвиборчий сход. Зберуться, мені покличеш. Слухаю. Я тут буду, каля вірка, годинку посяжу. Слухаю. А вам, Лявон Ілушко, я пораю. Не спрачайтеся, не лайтеся. А ти, Лявон, тепер улічи. Я на державний чоловік. Ой. Не варто, коли шум, гам, тарарам подымати. Не, Митрофан Сазонович, сам наварив солененького, сам же яси, сам же на воду галка не будеш. Лушка забирає вуди і разом з Глуздаковим виходить. Але недалеко дійшлася Лушка. Ось вона знову вернулася, зауважила книгу, яку, видать, покинула Соня, села на лавочку і, хитро глянувши у бок Лявона, демонстративно почала читать. Ну, ти чому ж не пройшла, а? Захотела і не пішла. Книжку читаю. О, Флобер, мадам Бовари. Когда Леон... Что Леон? Что Леон? По слабости, по глупости. Корова стоит недоеная, на книжку читай. Не перешкоджай. Чуешь? Из-за того неопределимого чувства... Ты что, которая... это, ты что, это концы концов? Ты, может, хочешь, каб я... Я хочу, каб ты не перешкоджал мне. Я культуру повышаю. Ай, ай, ай, Лушка! От каждого свидания... Лушка, не доводи меня! Лявон подскокивает до Лушки и вырывает у нее из рук книгу. Но, коли так... Ты куды? К зятю пойду, у зятя буду жить. Куды вуды берешь? Усё ровно я на тебе теперь не спотребится. Не будет часу ими займаться. На, вот слепш тебе постилку. Тримайся за ее. Что ты мне тыцкаешь? Что ты мне тыцкаешь? Ты ж без этого жить не можешь. Бывай! Ай, ай, что ж это робится? Что ж это деется? Ай-яй-яй-яй-яй, как же теперь жить? Что ж яны со мной робят? Соседка Клава давно уже за плота зачила за подеями на соседском дворе. І у той момент, коли Лявон прийшов у отчай, Клава рашуче виломиває у плоті пару дошок і переступає границю. Лявон. Лявонка, бідний мой. Успокойся ти. Ну що ж ти? Не бядуй, пойшла, кинула. Пошла. Ну и хайде. С катеркой дорога. Без яя обыдемся. Як-небудь проживем. У кривди не будешь. Ты ж я только для себе стараюсь. Клавочка, ты ж погляди. И дом як лялька, и веранда, и кветничек. А садок, а пчелки, коровка, два кабанчики, курочки, гусочки. Двор полный короб. И все свое. Своїми руками. А яна, на що ж яна спокусила? Ой, Лявонка, дорогі мой, ти ж у гэтым щасті. Ти ж ти усіх своїх парсючков ды курочок, гусачков ды гусочок з'ясіга. Ну ти ж так уже много тобі треба того молока. Продам. Ну, продаси, Лявон, на гроши у панчоху. А чому у панчоху? Куплю собі ще новий костюм, паліто з каракулем, морожене їсти буду і цукерками закусувати. Ну, нав'єш ти собі живот солодким, а й он заболіть. Яка ж радость от того. Хочу солодко пожить. Ой, Лявонка. Ці ж у гэтым вас солодкае життё. І я некалі так думала, дурная была. Прив'язала себе до гарода, до коровки. Руки дык былі як граблі, ногі брудныя ад гною. А мужик мой мені і кінув, знайшоў чистейшую. А мне ж толькі 35 гадков. Эх, і плюнула я на ўсё гэта. І коровку завела на ферму, і город отдам. Попрацую у меру, погуляю вдоволь. вайні й дыхаць стала, і табе раю. Не трымайся ты за гэту жыўнасць. Не траць куме часу. Што? Дык і ты, Гаро, за той самы? Ой, Лявонка, любы, глупства ўсё гэта. Глупства? А што не глупства, а? Ласка, любоў. Ой, Лявон, Лявон, якая гэта сіла. Ласка ды любоў. Ну што тая вадародная бомба, пустяковіна. Чапуха гэта ўсё, твая любоў ды ласка. Не, не чапуха. Ты просто не бачыў гэтага ад свае ложкі. Бачу. Бачу. Чапуха. Не такая, відаць, табе жоўтка трэба. Не бядуй, Лявоначка. Ты паправішся, я ж цябе адкармлю. А чаму гэта ты? Худы ж ты, знямогся, бедненькі. Ласкі жаночай не бачыў. Не бядуй, Лявонка, сумаваць не будзеш. Вечарочкам да мяне заглянеш, пасядзім, пагаворым, па-харошаму, па-суседску. Чайку пап'ем. І мне весялей будзе. Ну, Клаўка, Клаўка, ты што? У гэты час на двор прыйшла Соня, Лявонава дачка. Тата! Што ж гэта такое? Лявоначка, а дзе ж твоё вядзерце? Я пайду кароўку падаю. Маму прагнала сам. Ай-яй-яй-яй-яй. Сонечка, яна сама пайшла. Яна кінула мяне. Ну, яна ж так, каб прыпугнуць цябе. Мы ж дамовіліся. Ну, я так толькі, каб прыпугнуць. Бачу, я не маленькая. Як не сорамна. Ну, далі бог, я не вінаваты. Гэта яна сама. У Лявона пачынае торгацца вока. Сама? А ты, а? Та не міргай. Дзе ж твае вочы былі? Ціць. Я кажу табе, што не вінаваты, знацца, не вінаваты. Бачыла я, які ты не вінаваты. Я хацела, каб вы памірыліся з мамой, я тут. Тут нічога не было. Было, было. Вось тут вось было. Соня! Соня! Сонечка! Соня! Я ўсё роўна раскажу маме, я маме ўсё раскажу! Соня! Сонечка! Ай-яй-яй-яй, пайшла! Ну, от уліп! От уліп! Лявон! Лявон! На вуліцы паяўляецца Максім. Лявон, ты што гэта? Гусі твае на калгаснай кукурузе? Зараз жа згані, а то пастраляю! Чуеш? Лявон бежыць зганяць гусей. З хлява выходзіць Клава. Лявон, Лявон! Збег ці што? Дзівак чалавек, бабы спужаўся. А гыля чайка! Гадва мяс! Ну, Клаўка, падаіла? Падаіла, а дзе ж твая цадзілка? Я сам, не трэба. Слухай, Клаўдія, ідзітка ты дамоў. Я ўжо сам як-небудзь. Сама ведаеш, між намі нічога не было, а пойдуць плёткі, скандал, на вуліцу будзе не пакажыся, так што... Ну і напляваць. Клава ідзе ў хату Лявона. Калені ў Лявона падкошваецца, і ён збянтэжаны і знясілены апускаецца на лавачку. Адной было мала, другая з'явілася. Цяпер ж ад яе не адчэпіць. Акенца ў хлеве адчыняецца, і ў ім з'яўляецца галава каровы. А ўсё, ўсё, цераз цябе, красуля. Эх, зазноба ты, мая рагаты. Ну, ну што, ну што махаеш хвастом, а? Можа, і ты хочаш на калгасную ферму, а? О, ды цябе там лёгка падманілі б кукурузы, а? На, не махай, не махай хвастом. Не павяду, не магу. Ты ж у мяне як чаканка звонкай манеты. Ну, красулечка, ну што так сумна глядзіш? Ну, жуй, мая фабрыка, вырабляй гной. Вось які я гаспадар без гною? Без яго гарод пустое месца. Буйкевіча галава варыць. Ён ведае, з якога боку ганавога міну падкласці пад мой бастіён. Не будзе ў двары каровы, дык сам папросіш каб і гарод забралі. На двор заходзіць сакратар абкома Мікалай Сергеевіч. Добрый день! День добрый, день добрый. Я хотел побачить товарища Чмыха. Вот люди показали на гэтый дом. Правильно показали. Правильно? Правильно, я и есть Лявон Чмых. Так, ну давайте знакомиться. Я сакратар обкома. Вот только я бы мне руки сполоснул. А где ж это вы, под машиной, чи что? Зараз я за... Не, я ехал мимо летошней стирты кукурузного силосу. Потекаюсь, яким захавався, засунул руку, но очень запецался. А, кали ласка, кали ласка. Кали ласка, вы. Так, так, так. Кали ласка. Дякую. А ваш Буйкевич запасливый. Это мой зять, заиграй. Запасливые. Кулаки? Ну, давайте с вами познакомимся. Зовут меня Миколай Сергеевич, а вас? Лявон Степанович. Лявон Степанович Чмых. Чмых. Учить серьезно. Чего? Чего? Так, а вот шалевку на плоты даремно тратил. А чому? Это ж дорогий дефицит. Лев, було б уже металічну сітку, яно і довговічне, і пригажей. Правильно я кажу? Ди, яно правильно, правильно. З хати виходить Клава со шклянки свіжого молока. Добрий день. Доброго здоров'я. Добре. Ляваночка, я молочко процедила. Може, вип'єш трошки сирадою? Не треба. Ну що ти, Ляваночка? Чому я тебе покривдила? Я своє слово сказав. Іди додому. Ви що, це з жонкою посварилися? Це не жонка. А хто? Дива, сусідка. Сусідка. А жонка де? Нема. Померла? Да не, сышла. Кинула мене, товариш секретар. К зятю жить пішла. Чому ж так? Через корову. І наогул у принципах нема згоди. Так, значить, характери мені сійшлися. Ти, може, на молодое потягнула? Да не, ну что вы, что вы, что вы. Глупство, глупство. Жонка господаркой заниматься не хоче. Город полоть не хоче. А чего же она хоче? Каб я корову завел на ферму, каб гнаво спадницу ей мил, обед готовал и все такое, каб бабой стал. А яна? О, книжки читать, у кино ходить, а рыбку водить и на ол. Хопить, каже, доволь. Так, значит, забастовала. Товарищ секретар, державой керовать хочет. Держава. Совет ей выбрали. О, так это ж здорово, это просто здорово. Ну и как же ж ты? Так ты ось, довели, запарился. А было ж уже так приспособился. Двор полный корм. Всего хапай. И никаких тебе податков, никаких финагентов. Живи тихо, мирно и спокойно. Лепей не треба. Дачку замуж выйду, а я не захотел тут жить. Чому? Не разумею. И жонка сошла. Ось. Один застався, як кол один. Так, спочуваю, спочуваю. А я отримав твое письмо. Ось. О, я приехал разобраться. Товарищ секретар, видать, ну, даремно я писал. И даремно вы приехали. Чому? Один у поля не воин. Ах, это глядит, чи який воин. На двор приходит с вудами узрушенный Глуздаков и Тесаков. Ай-яй-яй, что они робят? Як они, якой они мают право? Митрофан Сазоныч, тут некая интрига, разумеется, Митрофан Сазоныч. Интрига. Ты чему это таки устревожен, Митрофан Сазоныч? Да тут, видите, не хочут вылучать меня... депутат Мурайсовет. Ах, я чу. Я не звонили у райком, и я чу. Так, може, вы дали такое указание? Что ты, какое указание? Я не давал, это я не сами. А значит, я не сами? Ну, теперь ясно. Пирогибщики. На двор заходит Буйкевич Максим Михал. А вот и они, и Лёхкины вспомнили, пирогибщики. Добрый день, Михаил Сергеевич. Добрый день, товарищ Буйкевич, добрый день. Рады бачить вас у нас. Рады. Почекайте радоваться, почекайте. Заиграй. Заиграй. О, это головный закоперщик, это головный пирогибщик. Йон-йон, это зячок мой. Можете его повиншовать. С чем? Только что вылучили кандидатом у депутата райсовета. На какой подставе вы порушили рекомендацию райкома? На этом участку я повинен был баллотироваться. Митрофан Сазонович. А мы вылучали две кандидатуры, его и вашу. Ничего не сробишь. Народ за його проголосував. Так як же так? А я? А ви, Митрофан Сазонович, не пораюшися з парторганізацією, а активом, вилучили Лявоніху на тим участку, де ми хотіли вибирати Михайла Максимовича. Ну що ж, за Лявоніху дякуємо. Її підтримали люди, а Михайла ми у кривду не дали. За його люди горою. Почекайте, товариш Буйкевич, почекайте, як же ж так? А кажуть, що він перегибщик. Я вже корову власних ліквідує, дами і присядібні участки. От Лявон Степанович лічить гэта беззаконієм. Беззаконієм. От письмо написав мені. Письмо? Родного зятя не пошкодував. Так розмалював його, ну просто розбойник з великої дороги. Ось воно як. Дик ти туди поспів наюдить на Михайла. Батя, батя. Ах ти, пирожиток, ти чахлий. Ну-ну-ну-ну-ну. От він книжки читає. Читає. Законником лічить. Що это? Все веде. А сам законник этой. Что? Сено краде колгасное. Вот вы про коммунизм дбаете. А треба ж, каб туди усе шли с чистыми, щирыми, светлыми душами. А его душу треба еще вымыть, выплоскать, да на солнце проветрить. Что-то не так, я кажу, товарищ секретарь. Но ваши принципы абсолютно правильные. Ось, а твои ли вон принципы... Восени! Батя, у полосатой постілці! Прибігає Лушка і Соня. Клава, убачивши проз вікно Лушку, біжить проз весь двор і зникає за плотом. Лівонка! Так що ж це ти, а? Не поспела я за вороти вийти, а ти вже другую хату, а? Глядітка, глядітка ти, і дірка у плоті, і стежку протоптала. Тихо ти, люди, що ти? Де поміріться ви? Лушка, Лявон. Познайомся, Лушка. Секретар обкома Миколай Сергеевич. Вельми приємно познайомиться з вами. Лушка Чмих. Приємно. Да як же міриться, товариш перший секретар? Йон же уже з сусідкою обнімався. Каб ти так хліб їла, моя ти Лушечка. Йон же ганьбить її. Її у депутатих вилучили, а його усі сусіди неповноцінним колгасником лічать. Як це неповноцінним? Що я того... Мінімум не виробляють. Леван Степанович, ми ж комунізм будуємо. Для такої справи мінімум не підходить. Мало його занадто. Ну, хто кольки може? А брать кольки влізе. Ось-ось. Левон, ти ж можеш і болей. Я ж ведаю, а? Тільки ж ти пуповиной прирос до двора свого. Кольки тої власності ти за її так чапляєшся? Я тепер розумію тих буржуїв американських, у яких фабрики да заводи. Я не готовий водородную бомбу кинуть, каб заховать своє. Это ж добрая депутатская промова. Ой, про это так я могу. Можете. Могу. Лушечка, да ты что ж это? Ты меня равняешь до тих там, как буржуев? Чапляйся, чапляйся. Что я вам поперек дороги стал? Не стал. Колодою лег, а не стал. Ты чего молчишь? Чего ты молчишь, Левонка? Ти ж тільки один день побарахтався тут. А я ж так усе життя. Ну що, солодка, легка. А ти ще й дачку хочеш за кому-то. Моє ярмо на її уздей. Сонечка, дачушка ти моя, не слухай ти його, проклятого. Тримайся, Міші. Пойдем отсюль, Сонечка, в кино будем ходить, на экскурсию. Мы с тобой вокруг Европы поедем. А Йон, а тата? Йон, хай побарахтается у своим болоте. А потом придет до розуму вызволить руки. Приплывет до нашего берега. Нигде он не денется, дочухна ты моя. Товарищ секретар, отдайте мне мое письмо. Ах, письмо. Видать, еще ж таки я не у ногу марширую. Треба переменить ногу. Як люди, так і я. Куди люди, туди і я. Ну і з присядібним участком, як люди. Хай буде по-твоєму. Волю мені даєш, рівноправ'я. А чекай, Лушечка, гэта як? Ну, ось, обід готувати будеш, а спадницю мені бить будеш? О, чуєте. Коровку на ферму заведеш. Тільки б корову, ну покуль що. Лушка рашуче накеровується до брами. Що, Лимоночка? Гастрит, диета. Не. Теперь выбирай, корова тебя. С кем хочешь жить? С коровой ти со мной. С тобой, мучечка. Ходи сюда, телепайчик ты мой, телепайчик. Ну, значит, мы письмо ваше читать не будем. Не. На, бери, Якуляво Степанович, бери. На ганку з'являється понурий Глуздаков. Миколай Сергеевич, а як же я? Тільки півгода залишилося до пенсії, а яны списали. Півгода? Ти не хвалився. Ми тобі на гэтые півгода почукаємо посаду якую-небудь тихую, мирную, спокойную. Тут, я гляжу, молодые руки взялися за справу. Надійні руки і светлые головы. Ну что ж, ни пуха вам, ни пера, як кажуть. А нам с вами, Митрофан Сазонович, и пух, и перья. Тихо, мирно, спокойно. Одним словом, перина. Вось як, Митрофан Сазонович, кончается наш сезон. И ведаете, як они это все называют? Анахронизм.